Тем же утром, когда работница доила корову, она почувствовала, как ее быстро схватили невидимые руки. Она никак не могла ослабить хватку, и прежде чем осознала это, испытала потрясение, которое никогда потом не забывала. На следующий день она проснулась. И не в своей кровати, а стоящей на узкой планке над пропастью. Кое-как она смогла отступить назад, и ей удалось спасти свою жизнь. После этого Пука стал наглеть. Если была вырыта яма, он снова засыпал ее. Если Джоб строил стену, Пука ее сваливал. Каждый день приносил Джобу новые проблемы. Посуда на кухне разбивалась. Молоко прокисало, сыр плесневел. Но хуже всего было то, что неожиданно стали умирать овцы. Хозяйство Джоба приходило в запустение, а сам он в отчаянии. Но однажды ночью, когда он лег спать, он почувствовал, как вдруг кто-то схватил его за ногу. Джоб спросил Пуку, зачем тот схватил его за ногу. «Могу схватить тебя, если хочу», — ответил Пука. «Я пришел сказать, что оставляю твою ферму». «Куда же ты идешь?» — спросил Джоб. «Куда бы Господь ни велел», — сказал Пука. «А вернусь я в Труин через 9 поколений». Он еще не вернулся. Но это не значит, что не случится, как он сказал. Существует 17 основных демонов в Ирландии, и у всех у них разные имена. Все сеют хаос и стремятся украсть души каждый своим способом. Дримнах является причиной многих ссор, которые нельзя уладить. Дьявол Джарак обижает и пугает детей. Дьявол Олим уводит замужних женщин из семьи. Но страшнее их всех Киеранах. Это единственный демон-женщина, который ищет священников, чтобы забрать их у Христа. Рассказывает Найл де Бурка. Это был молодой человек из бедной семьи из Луисбурга, который учился на священника. После 7 лет учебы он возвращался домой, окрыленный надеждами, как будут радоваться его родители первой мессе, как будут гордиться им. Путешествие прошло быстро, и уже вскоре ему осталось только пересечь долину Шифри-Хиллз, и он был бы дома. Дорога была пустынная. Вдруг дневной свет померк, и он услышал прекрасное пение, какого никогда не слышал. Он замедлил шаг, слушая, и вдруг увидел женщину необыкновенной красоты, сидящую у подножия холма. Она улыбнулась ему, и как только он взглянул ей в глаза, он позабыл все на свете. «Отдаст ли он себя ей?» — спросила она. «Отдам», — ответил он. «Отдаст ли он ей свою душу?» — спросила она. «Все, что угодно», — сказал он. Тогда она вытащила перо и бумагу и протянула ему. Он поставил свою подпись и потом поцеловал ее. Но как только он это сделал, она приняла свой истинный облик демона Киеранах. Она посмеялась над ним. Теперь он больше никогда не будет священником. И она пропала. Молодой священник был подавлен. Он пошел к своим родителям и заперся от всех в своей комнате. Его обеспокоенные родители послали за его лучшим другом в Мейнут, который поспешил приехать в Мэйо как можно скорее и понять, что он может сделать. Его зачарованный друг признался, что произошло, веря, что есть шанс спасти его. Священник из Мейнута распорядился как можно скорее отслужить мессу. Во время службы он призвал демона Киеранах, взял договор, положил его в чашу, и она сразу же почернела.